Глава 16. Мелисса склонилась над блаженно зажмурившимся Тиром и взъерошила блестящие смоляные пряди. Его голова лежала у нее на коленях, лицо было спокойным и расслабленным. Влажные после купания волосы, разметавшиеся по траве, загадочно переливались в свете далеких звезд, но зеленые глаза юноши горели еще ярче. Он всегда любил ночь. Любил слушать тишину, нарушаемую лишь стрекотанием сверчков и рассвеченную бликами воды, в которой, как в зеркале, отражалось безоблачное небо. Любил разгадывать вычерченные в вышине ветром едва заметные знаки. Любил смотреть на водопады, следить за танцами неугомонных светлячков. Но еще больше он любил, когда Мелисса задумчиво перебирала его волосы и охотно позволял ей проделывать это. «О чем вы говорили?» Она нетерпеливо потеребила длинное ухо спутника. Тир, раскинув руки в стороны, хитро улыбнулся. «Тирениэль хотел вызнать, кто нас вырастил, но я оказался быстрее». «Не надо с ним играть», — строго сказала Миле. «Он гораздо старше нас и знает много такого, о чем мы не имеем никакого понятия. Он ведь может читать наши мысли». «Может», — сам сегодня признался. «Но не станет этого делать. Я взял с него клятву». «Думаешь, это поможет?» «То, что я успел о нем узнать, позволяет хотя бы надеяться». «А Вал?» Тир заметно напрягся. «Они делают все, что могут, но здесь мы с тобой бессильны. Придется ждать, когда он справится сам. Полог исцеления над ним способен закрыть даже глубокие раны, но для этого требуется время. Придется набраться терпения». «Ты уверен, что они не причинят ему вреда?» — шепотом спросила Милли, настороженно покосившись по сторонам. Они были одни на погруженной в темноту поляне. Никто не мешался под ногами, не загораживал обзора и не требовал вернуться в выделенное владыкой жилище. Однако ощущение чужого присутствия преследовало Тира и Милли постоянно. Просто оно приглушалось с наступлением ночи. Лишь совсем немного слабело. Видимо, количество соглядатаев на это время уменьшилось, или же неизвестные эльфы лучше прятались ночью. И хоть они с Тиром хорошо видели в темноте, даже их привычным к сумеркам глазам не удавалось различить в полумраке леса посторонние тени. «Тир!» — не услышав ответа, дернула за острое ухо Мелисса. «Ты не думаешь, что эльфы все же могут попытаться нас задержать?» Тир, наконец, вздохнул. «Могут, конечно. Но сейчас не в интересах владыки давить на нас силой». «Это радует. Как далеко ты продвинулся с огнем жизни?» «Достаточно, чтобы сдержать его при необходимости», — спокойно отозвался Тир. «И вполне неплохо, чтобы защищаться». «Но с атакой дело обстоит немного хуже. Я не могу нащупать опору. Тирениэль постоянно твердит, что я должен научиться ненавидеть, иначе хороший удар не получится. Говорит, что когда-нибудь я погибну от того, что не смогу вовремя сконцентрироваться. Но ведь я уже видел этот огонь. И он не был зеленым, как у владыки. А в тот раз, когда я впервые обратился к нему сам, он тоже оказался неправильным. «Не ядовитым, помнишь?» Мелисса кивнула. «Я даже удивилась, что он рыжий. Ты ведь должен был так разозлиться?» «Ну, разозлился-то я знатно», — хмыкнул Тир, переворачиваясь на бок. «Но было что-то еще, чего я никак не могу вспомнить. Какая-то мысль. Нет, даже ощущение. Что-то сродни воспоминанию, но я не могу его уловить. Я просто не знаю, что именно искать. Но мне все равно кажется, что дело не только в ярости, Милли. Не только ненависть способна пробуждать в нас огонь жизни. Есть ведь и другие чувства. Не менее сильные, но гораздо более приятные». Мелисса мягко улыбнулась. «Например, любовь?» «В том числе и она». Под пристальным взглядом эльфа Мелисса неожиданно смутилась и опустила пушистые ресницы. «Не смотри на меня так, мне неловко». «Ты обещала рассказать маме», — напомнил Тир, милосердно отводя горящий лукавством взор. «Я не сказала, что сделаю это до того, как увижу его снова». «Ох, Милли!» «Ну что ты ко мне пристал? Я не могу иначе. Когда-нибудь ты тоже поймешь, как это бывает». «Неужели?» — хмыкнул юноша. «Интересно, а кто еще, кроме меня, знает?» «Никто», — порозовела она. «Мы не виделись почти 3 года, и я не уверена, что это вообще случится». «Хм, наверное, ты успела его поразить, а? Ты на него смотрела, хитрюга?» «Тир!» «Эй, я же только спросил!» Со смехом воскликнул юный маг, стремительно вскакивая на ноги и легко уклоняясь от занесенного в сердцах кулачка. «Ну, признайся, родная, ты ведь попыталась?» «Отстань!» — сердито насупилась она. «Это значит, да? О, тогда мне ясно, почему он больше не приходит!» Мелодично рассмеялся Тир. «Точно, ты его напугала!» От этих слов Мелисса разом растеряла весь недавний задор. Помрачнела, уронив руки на красиво вышитый подол платья и понурившись. А эльф, внезапно посерьезнев, стер с лица насмешливую улыбку и безбоязненно присел обратно, понизив голос до еле слышного шепота. «Ну что ты, родная, я же пошутил. Эл скоро вернется, вот увидишь. Иначе мама его застрелит из этого нового гномьего оружия, которое Вал ласково называет пуколкой. А я добавлю, если потребуется. Милли, ну прости, мне не следовало смеяться. Прости, маленькая, я слишком разошелся. Конечно, Эл наш старый друг, и он любит нас как родных. Он не мог уйти так просто. Наверное, у него важные дела. Сама знаешь, как сложно ему было вырваться в прошлый раз. Едва на пару недель задержался. А теперь наверняка стало еще сложнее». Милли тяжело вздохнула. «Ну, а хочешь, мы потом заглянем к нему?» — обнял ее Тир. «Я попрошу Вала, и мы немного задержимся. Все равно в Акмале пробыли меньше, чем планировали. В запасе еще есть немного времени. Почему бы не свернуть к нему домой? Это почти по пути. И, знаешь, я тоже по нему скучаю». «Нет», — она покачала головой. «Если Эл не приехал, значит, он или очень занят, или же не считает нужным показываться на глаза. А может, я действительно была неосторожна. Наверное, ты прав, не надо было на него смотреть, но он такой красивый». Мелисса прикусила губу, чтобы не расстроиться окончательно, а юный эльф погладил ее по спине и осторожно коснулся губами виска. «Ну, перестань, все будет хорошо, вот увидишь. Я найду его, когда мы выберемся. Клянусь, что найду, и ты сможешь с ним поговорить, хорошо?» «Тир!» «Обещаю!» — серьезно повторил он. «Мы обязательно вытащим его из этой норы, но позже. А сейчас иди-ка спать, темно уже. Да и устала ты, наверное». «Ничего я не устала!» — запротестовала Мелисса, но Тир уверенно подхватил ее под руку, легко поднял на ноги и, заботливо проводив, подтолкнул к услужливо раскрывшейся двери. «Все, никаких больше споров. Ты идешь и отдыхаешь, а я еще немного послушаю лес». Она снова вздохнула, но спорить не стала. Когда он начинал говорить таким тоном, с точностью копируя интонации отца, возражать было бесполезно. Упрямый. Поэтому оставалось только подчиниться и послушно отправиться спать. Она, конечно, не была человеком в полном смысле этого слова, но 3-4 часа сна даже ей необходимы. Да Мелисса и сама понимала, что следовало отдохнуть. Недавнее видение здорово выбило ее из колеи. Кажется, тот корешок, которого по пробуждении она потом нигде не смогла обнаружить, случайно показал ей самое заповедное место темного леса, куда ни одного чужака не пускали ни под какими предлогами. Странное место, тайное, невиданное никем, кроме потомков Изиара и хранителей древних знаний. Место, которое владыка Лаэрте совсем не случайно избрал для обучения своего непримиримого внука. Она сама не знала, почему сегодня умолчала об этом, почему не поделилась об этом открытии даже с Тиром. но где-то внутри зрела стойкая уверенность. Так надо. А еще она собиралась уже завтра повторить свой недавний опыт и очень надеялась, что тот загадочный корешок тоже не будет против. Так размышляя, Мелисса неторопливо умылась, сбросила легкое платье, блеснув в темноте безупречно белой кожей, излишне поспешно нырнула в полупрозрачную ночную сорочку, положенную в ворох притащенных эльфами вещей, кем-то внимательным и мудрым. Старательно расчесалась перед сном, глядясь в крохотное ручное зеркальце, нашедшееся на полочке, и, внимательно изучив собственное отражение, тяжело вздохнула. «Может, действительно, не стоило смотреть на него так долго?» Зеркало многозначительно промолчало. Милли огорченно опустила плечи и побрела к роскошному ложу с тончайшим балдахином, как у какой-нибудь принцессы. Медленно забралась под одеяло, свернулась клубочком, поджав под себя ноги и обхватив их руками. После чего все-таки тихонько всплакнула, пошмыгала носом, сетуя на собственную мягкость. Но потом все же закрыла глаза и удивительно быстро уснула. И даже не заметила, как из живой стены осторожно потянулся к ней крохотный зеленый листочек. «Итак...» Выжидательно сложил руки на груди владыка эльфов. «Что ты сумел понять из сегодняшнего урока?» Тир, морщась от непроходящей боли в затылке, кисло улыбнулся. «Что однонаправленные потоки лучше не пытаться останавливать в лоб. Гораздо разумнее обойти основной поток силы и разорвать его с противоположной стороны. Так будет быстрее и, ох, безопаснее». Тириниэль удовлетворенно кивнул. «Ты делаешь успехи. Но если с защитой дело обстоит не так уж плохо, то твоя атака... Не обижайся, но она больше напоминает писк новорожденного мышонка, чем удар настоящего мага. Сам знаю. Это от того, что ты мешаешь мне сосредоточиться». «Хм. Мне кажется, или ты злишься, мой юный ученик?» «Злюсь», — вынужденно признал Тир, наконец-то поднимаясь с лесного ковра, усланного белоснежными листьями по щиколотку. Его лицо покрылось копотью, на лбу красовалась длинная царапина, закатанные до колен штаны до сих пор дымились и, судя по всему, скоро загорятся по-настоящему. А рубаха и вовсе осыпалась пеплом, от нее остался лишь обугленный ворот, который юноша раздраженно сорвал и отбросил в сторону. После чего с нескрываемым отвращением оглядел свои заляпанные сажей руки и немедленно оттер их о еще горячую брючину. Тириниэль посмотрел на него со снисходительной улыбкой. «Так на кого ты злишься, мальчик?» «На себя, конечно». «Плохо», — нахмурился эльф. «Твоя злость должна быть обращена наружу, а не внутрь. Иначе сгоришь раньше, чем достигнешь совершеннолетия. Что именно тебя раздражает? Неудачи, нерешительность, собственный страх? Постарайся понять, потому что это очень важно». «Все вместе», — буркнул Тир, утирая мокрое от пота лицо. «Мне не нравится, что моя сила зависит от чувств. Это слишком ненадежно». «Верно. Но мы поэтому и учимся столь долго себя контролировать, чтобы по желанию вызывать в себе именно то чувство, которое важно на данный момент. Злость, ярость, гнев, ненависть. Порой на это уходит не одно десятилетие. А как насчет других чувств, Тириниэль? Как насчет радости, удовлетворения, признательности? Их ты тоже всегда вызываешь искусственно?» Владыка Лаэрте подавил тяжелый вздох. «Но вот опять. И почему мальчишка не желает понять очевидного? Вбил же себе в голову дурную идею и теперь никак не хочет забыть». «А любовь?» — продолжал настаивать юный упрямец. «Тебе вообще знакомо это чувство или что-то похожее? Хоть одна привязанность, которая не была бы создана специально?» «Тир!» «Нет, я хочу знать». «Тебе мало недавнего единения?» Устало посмотрел Тириниэль. Мало того, что тебя искренне любит Милли. Милли, не трогай, строго велел Тир. Она ангел, и ты не смеешь к ней даже прикасаться. Я уже пообещал. И незачем все время напоминать об этом. Ее никто не тронет. Мне всего лишь интересно, почему ты не предупредил ее, что уйдешь сюда. Вдруг она проснется и обнаружит, что осталась одна. На дворе ночь, вокруг темно, страшно. Она не боится темноты. Вот как? Тогда мне можно расценивать это как проявление доверия? Нет, нахмурился Тир. Просто я неплохо ее чувствую, и если что-нибудь случится, сразу вернусь. Владыка Лаэрте недовольно пожевал губами и, искоса взглянув на внука, осторожно признал. «У тебя очень красивая девушка». «Верно». Еще больше нахмурился юноша. «Тебя это смущает?» «Меня нет. Но мои воины скоро передерутся за возможность ее охранять». «И что с того?» «Ничего». Как можно небрежнее пожал плечами эльф. «Я просто хотел сказать, что для смертной такая красота — огромная редкость. Никогда прежде не видел ничего подобного, и рад, что у тебя хороший вкус, потому что Милли скорее похожа на редкий бриллиант, чем на обычного человека». «Она пошла в мать», — сухо пояснил Тир. А от отца взяла только форму носа, разрез глаз и долголетие, которым его народ всегда славился. «Он маг?» — быстро уточнил Теринель. «Да, это заметно». «Ты уходишь от темы», — напомнил юноша. «Не думай, что я забуду или отвлекусь на такую простую уловку. Но раз уж ты взялся меня учить и решил быть честным, по крайней мере, со мной, хотя это пока спорный вопрос, то будь так добр, ответь. Или ты стал настолько владыкой, что уже забыл, что такое откровенность? Давай, мы здесь одни, подслушивать некому. Скажи, если хочешь, чтобы я и дальше тебе верил». На долгое мгновение в священной роще воцарилось гнетущее молчание. Тир пристально смотрел на владыку всем своим видом, показывая, что намерен добиться ответа, и больше не позволит тому вилять. Тот, в свою очередь, старательно искал возможность улизнуть от скользкой темы, в которую сам-то был не слишком силен. Но глубоко внутри понимал, что мальчишка уже вцепился в добычу и теперь ни за что не отпустит. Упрямый, как 100 баранов, настойчивый, будто идущая по следу, хорошо натасканная гончая. Сказать ему горькую истину страшно. Самому себе страшно признаться, не то что ему. Но и солгать нельзя. После недавнего единения Тир непременно почует обман. Может, и сам об этом еще не догадывается, но это именно тот козырь, ради которого стоило терпеть ту дикую боль и угрозу безумия, ради которой стоило рисковать и нарываться на неприятности. Если же он с самого начала знал, на что шел. Торг! Почему он пришел в темный лес так поздно? «Я не знаю, что тебе ответить». Наконец глухо уронил Теринель, отводя глаза и почти ненавидя себя за такую правду. Тир прикусил губу. «А твои жены? Те женщины, которые родили тебе сыновей? И другие, которых твой огонь жизни не коснулся? Их ведь наверняка было немало». «Нет», — еще глуше ответил владыка. «Никаких чувств, никаких привязанностей, только долг. И это было оправдано». Тир наклонил голову и, прищурившись несколько долгих секунд, разглядывал непроницаемо холодное лицо сородича, после чего вдруг нахмурился и задумчиво проговорил. «А ведь ты боишься». Теринель внутренне дернулся, словно от удара, но внешне остался абсолютно спокойным. Нет, не к лицу ему показывать свои чувства. Недостойно и неправильно. Особенно перед этим на редкость проницательным мальчишкой. «Боишься привязываться», — медленно пояснил Тир, напряженно вглядываясь и стараясь уловить даже малейшие проблески эмоций, вставших совсем бесстрастными глазах. «Боишься зависеть от кого-то, стать слабым, рассеянным, увлеченным чем-то кроме себя и уязвимым?» «Да, именно так. Ты не хочешь стать уязвимым, потому как считаешь, что любовь лишь досадная помеха. Ты просто боишься любить». «Ну, хватит!» — резко оборвал его владыка Лаэрты. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мои недостатки. Ты пришел учиться или как? Вот и учись, пока я жив. Вставай и готовься, будем пробовать снова. Ну же!» Он вскинул руки, молниеносно создав огненный шар таких устрашающих размеров, что любой, кто хоть немного знал нрав повелителя, поспешил бы покинуть рощу и спрятаться понадежнее, желательно на ближайшую 1000 лет, потому что огонь жизни, да еще такой мощный, способен натворить много бед и навредить напряженно размышляющему мальчишке. «Ты готов?» Неестественно ровно осведомился Тириниэль, чувствуя неистовую мощь своего второго сердца. Тир, словно не заметив ревущего сгустка огня, вопросительно поднял красивую бровь. «Это снова наносное? Или, наконец, я увидел тебя настоящего?» Владыка эльфов опасно сузил пылающие зеленым пламенем глаза. «А ты как считаешь?» «Никак. Я у тебя спрашиваю, хотя бы это настоящее, или я опять должен обжечь себе шкуру о твою искусственно вызванную злость? Обидно, знаешь ли, чувствовать, что я недостоин твоего искреннего гнева. Так старался, целую ночь себе голову ломал, как бы заставить тебя хоть немного открыться. А тут на тебе сплошное разочарование. Неужто я такой скверный притворщик и совсем никудышный лгун? Эх, плохо меня учили». «Что?» — ошеломленно моргнул Тириниэль. «Да», — печально подтвердил Тир, нагло плюхаясь прямо на траву и расстроенно глядя на эльфа снизу вверх. «Давай уж кидай, пироман ушастый. Так и быть, дам тебе шанс меня прибить. Но потом не говори, что я не предупреждал. Мама Милли тебе все уши оборвет, а отец еще и добавит. Будешь сам перед ними объясняться. Причем я вовсе не уверен, что тебе удастся уйти без потерь». Владыка Лаэрта откровенно растерялся и, забывшись, даже не заметил, как стремительно угасает пламя в его руках. «И как это понимать?» «Как хочешь», — невозмутимо отозвался Тир, совершенно спокойно взирая на озадаченного эльфа, а потом и вовсе развалился на траве, закинув руки за голову и безмятежно засвистев. «Можешь считать это маленькой местью за то, что ты накануне пытался меня разозлить. Сам видишь, ничего хорошего из такой ярости не выходит. Чуть отвлекся и... пшик один, а не магия. А вот если бы ты руководствовался чем-нибудь иным, нежели простая злоба, глядишь, и получилось бы меня пристукнуть на радость соседям». «Каким еще соседям?» Совсем оторопел Тириниэль. «Светлым, смазливым. Таким же ушастым, как вы, но снобом. Тебе до них еще расти и расти». «Тир. Ты как себя ведешь?» «А как надо», — заинтересованно приподнялся на локтях юный наглец. «Ты нас, между прочим, в первую встречу сам едва не убил. Хорошо с меня вовремя плащ содрали. Во вторую попытался взломать мою защиту и прочитать мысли, немало не заботясь моим мнением на этот счет. Потом нелепо просчитался и позволил мне увидеть свое прошлое, в котором, кстати, было очень мало приятного. А теперь еще удивляешься? Ты?» Темный владыка заскрипел зубами. «Пожалуй, я был неправ. У тебя достойные родители. Ты ведешь себя сейчас как...» «Темный? О, да!» Тир неожиданно посерьезнел и гибким движением поднялся с земли. «Ты прав. Эльфы ведут себя именно так, нагло, бесцеремонно и абсолютно не считаясь ни с чем. Согласись, не слишком-то приятно ощущать это на собственной шкуре». Юноша плавной походкой приблизился к закусившему губу родичу и, остановившись на расстоянии вытянутой руки, проницательно взглянул ему в глаза. Без страха, сожаления или раскаяния. Просто взглянул, как привык смотреть на родителей, друзей, на кровного брата или сестру, прямо, честно и открыто. Он стоял всего в одном шаге, бесстрашно изучая неподвижное лицо повелителя, который был старше его почти в 50 раз, но смотрел так, будто они вдруг поменялись местами, будто он сейчас был не бесшабашным юнцом, а наоборот, познал мудрость веков и пытался донести до неразумного собрата простую истину, которую осознал уже очень и очень давно. А Тириниэль, увидев ее в удивительно спокойных зеленых глазах, неожиданно почувствовал зависть к тем смертным, что сумели воспитать этого мальчика таким независимым, чистым и невероятно гибким для перворожденного, таким, каким, наверное, и должен быть каждый из них изначально. Он сам не знал, как это получилось, но был уверен, что юному эльфу никто не сумеет застить глаза мнимым величием, ослепить блеском золота, сломить его волю или смять, как листок бумаги. Тир не таков, чтобы легко сдаваться или отступить. Да, он молод и немного наивен, но это пройдет. Главное, что он растет настоящим воином. Причем воином во всем, от слова до дела. И когда этот удивительный мальчик достигнет своего первого совершеннолетия, весь темный лес содрогнется от его деяний. Если, конечно, устоит перед его огромной силой. Владыка Лаэрты долго молчал, пристально всматриваясь в до боли знакомые черты своего собственного совершенного лица. Но сколько ни искал, так и не смог найти привычного для старшего сына налета безумия. Не горела в душе мальчишки знакомая веселая злость, не плескалось презрение к тем, кто слабее. В раскосых глазах, как ни странно, царили мир и необъяснимое понимание. Удивительная, неповторимая гармония, свойственная всем любящим и любимым детям, непонятное сочувствие и легкая, едва уловимая печаль, будто он знал что-то такое, о чем тысячелетнему владыке вряд ли суждено догадаться при жизни. «Кто ты, мальчик?» Пораженно прошептал владыка Тириниэль, не в силах поверить, что такое чудо действительно стало возможным. Тир слабо улыбнулся. «Твое отражение. Разве не видишь?»